хуторянка. В юбчонке шерстяной, в косынке до бровей, розовощекая, горячая, живая, сверкая икрами и бедрами качая, она идет себе, гляди и не робей. Однако даст отпор, коль что-то не по ней, не пожалев пинков и слов не выбирая, спешит на сеновал, чтоб ублажить бугая, сошедшего с ума от лакомых грудей. По вечерам иной становится красотка, и ангел во плоти приходит к детям, кротко уснувшим на гумне, и крестит их в ночи, целуя каждого, пока сама в истоме не забывается, и свет ее свечи святые звезды рассыпает по соломе. Втридорога. Я пойду в Сен-Поль на базар, у меня отменный товар, пару глаз твоих лживых там я за сотню икю продам, 10 ловких пальцев твоих распродам, как птиц полевых, а коварный твой рот уйдет за полсотни дублонов в лед. Эти руки сыщи нежней, эти розы твоих ступней, грудь, колени, им всем одна, 20 000 франков цена. На базар я отправлюсь, и там за ямочки все твои, за морщинки, их слаще нет, 1 000 000 попрошу монет. А за вьющийся локон твой, локон солнечный, золотой, и за губы твои в огне запрошу по тройной цене. Кто накинет побольше, тот твою душу и плоть возьмет, а приглянется сердце, что ж, дам в придачу его за грош. Голубки. Ни черных, ни лазурных, в цвет надежды и ветрам во след качает тис голубок милых, смиряя грусть могил унылых, как гроздья редкостных плодов среди стволов. Под шум ветров они в густой листве белея роняют перья на аллее. В зенит поднялся старый тис, и там, где полумрак повис, на самой гордой из макушек, под взгляды дивные подружек, голубка, чудо из чудес, в укромном уголке небес высиживает миг рассвета, чтоб было кладбище согрето. И каждый тис в кругу других, суровый символ бед людских, стоит, печаль свою умерив, как голубятня в вихре перьев. Голубки сестры, голос ваш живит воркующий мираж, в зеленых кронах вас укрывших, вы души дев и жен почивших. Они лежат в могилах, там, где каждой ночью по слогам луна, покуда свет витает, их эпитафии читает. Братство. Брат, бедный нищеброд, идущий с песней в ночь, я возлюбил тебя, как небо любит ночь. Брат, понукающий быков, что пашут землю, я возлюбил тебя, как нива любит землю. Брат, для целебных вин растящий виноград, я возлюбил тебя, как лозы виноград. Брат, делающий хлеб, в печи пекущий тесто, я возлюбил тебя, как корка любит тесто. Брат, ткущий полотно, сшивающий сукно, я возлюбил тебя, как любит шерсть сукно. Брат, чей корабль летит, распарывая волны, я возлюбил тебя, как море любит волны. Брат, повелитель струн, любой берущий звук, я возлюбил тебя, как струны любят звук. Брат, перед Господом яви всего себя и брата возлюби, как самого себя.